Три недели провел доктор Джеймс в Прайерскове, не спуская глаз со своего пациента. Наконец и сам Каупервуд почувствовал себя много лучше, и Джеймс решил, что лечение принесло плоды. Больной достаточно оправился, можно пускаться в путь. Однако Беронис, как не рада она была, что здоровье Каупервуда идет на поправку, с тревогой думала о предстоящем путешествии. Да, конечно, слухи о смертельной болезни Каупервуда могут повлечь за собой крушение всех его начинаний. Но она так любит его, как же ей за него не бояться? А вдруг это путешествие окажется вовсе не таким полезным и плодотворным, как считают Фрэнк и доктор Джеймс? Но Каупервуд убедил ее, что расстраиваться нечего. Он чувствует себя лучше, а план доктора Джеймса просто идеален. Они отплыли в конце следующей недели. И, разумеется, лондонская пресса не замедлила объявить, что Фрэнк Каупервуд, которого еще недавно считали чуть ли не умирающим, по-видимому, совсем поправился. Он даже позволяет себе увеселительную поездку по Европе. Немного позже о Каупервуде стали появляться сообщения из Парижа, Будапешта, Карлсбада, Вены и, наконец, из Монте-Карло, сказочного Монте-Карло. Эту последнюю новость подхватила вся пресса. Несокрушимый Каупервуд, о чьей болезни сообщалось недавно, избрал местом своего развлечения и отдыха Монте-Карло. Однако по возвращении Каупервуда в Лондон репортеры засыпали его весьма откровенными вопросами. Один корреспондент спросил напрямик: «Ходят слухи, что вы серьезно больны, мистер Каупервуд. Скажите, есть ли в этом хоть доля истины?» «Видите ли, молодой человек, — ответил Каупервуд, — я слишком много работал, и мне понадобилось отдохнуть. Мой приятель-врач сопровождал меня во время этого путешествия. Вот мы с ним и слонялись по Европе». Он от души расхохотался, когда корреспондент World спросил, правда ли, что он завещал свое бесценное собрание картин Нью-Йоркскому музею искусств. «Если люди хотят знать, что написано в моем завещании, — сказал он, — им придется подождать, пока меня не накроют дерном. Я только надеюсь, что их милосердие не уступает их любопытству». Сидя на широкой лужайке Прайерского, Беронис и доктор Джеймс прочли в газете ответы Каупервуда репортерам и не могли сдержать улыбки. И хотя доктор ни на минуту не забывал о том, что его ждут в Нью-Йорке дела, дружеское внимание, каким окружали его не только Каупервуд, но и Беронис, все больше покоряло его. Оба были как нельзя более благодарны ему, ведь он, по-видимому, и в самом деле вернул Каупервуду здоровье и силы. И когда Джеймсу пришло время уезжать, все трое были взволнованы, им не хотелось расставаться. «У меня не хватает слов, чтобы выразить вам мою благодарность, Джефф», — говорил Каупервуд, когда они втроем подошли к трапу парохода, на котором должен был отплыть доктор Джеймс. «Если я могу что-нибудь для вас сделать, приказывайте. Я же хочу только одного, чтобы ничто не нарушало нашей дружбы». «Никаких вознаграждений, бросьте, Фрэнк», — перебил его Джеймс. «Знать вас столько лет — это уже награда. Навестите меня как-нибудь в Нью-Йорке. До новой встречи». Он подхватил свой чемодан. «Что ж, друзья, корабли никого не ждут», — сказал он с улыбкой. Еще раз пожал руки Беронис и Каупервуду и смешался с толпой, повалившей на пароход.